Вот все, что я по собственному опыту могу сказать об этом предмете. Я бы мог рассказать еще кучу подобных приключений, например, как один офицер искрошил в ночи саблей вместо привидений белый канифасный халат свой, висевший на гвозде, на который надета была еще и шапка. Как привидения ходят за любовными приключениями или просто на какой-нибудь промысел, пользуясь робостью хозяина. Но все это известно, и при том, конечно, ничего не доказывает. Надобно каждому предоставить веру в собственное свое убеждение, которое, однако же, тогда только может иметь место, когда оно основано на собственном, безошибочном опыте, и когда опыт этот, как в приведенных мною случаях, доведен до конца. Недавно еще рассказывали мне, поставив и свидетелей, следующее. Хозяин, прохаживаясь в сумерки в зале, услышал и увидел в окно, что на дворе прикатила карета четверней. Он заглянул в гостиную и сказал жене: «Приготовься принять гостей, кто-то приехал». Но, как все оставалось по-прежнему тихо и спокойно, и никто не входил, то хозяин выглянул в переднюю. Покойная бабушка его стояла там у дверей, но исчезла в ту же минуту. Пол под нею треснул, а карета покатила со двора по направлению к кладбищу. Иные прибавляли еще к этому, что посторонние люди видели, как карета исчезла в самой ограде погоста. Что прикажете сделать из такого рассказа? Если бабушка могла воротиться с того света, то где и как успела она собрать всю упряжь свою, карету, лошадей и кучеров, которые, конечно, не были ею взяты с собою на тот свет? Не короче ли предположить, что добрый хозяин, внук или сын, задумался о бабушке, которой с недавнего времени не стало в доме, и что он увидел ее не плотскими глазами своими, а оком души?